этим поклоном? Проситель желает скорее возвеличить себя, нежели засвидетельствовать почтение тем, кого приветствует. Он привлек всеобщее внимание и хотел его удержать. «Милорд-принц, милорд-епископ, ваш преданный слуга, я пришел к вам как проситель». Однако уверенное выражение полного лица Блери противоречило его словам. «Я слышала об этом», — ответил Авейн. «Ты собираешься о чем-то нас просить? Проси смело». «Милорд, я присягнул на верность вашему брату Кадваладру и рискну выступить в его защиту, поскольку его лишили земель и сделали изгоем в собственной стране. Что бы о нем ни говорили, осмелюсь заметить, что он не заслуживает столь сурового наказания, и брат не должен таким образом карать брата. И я прошу, чтобы вы великодушно простили своего брата и вернули ему владение. Он страдает уже целый год, так недовольна ли? Пусть он вернется на свои земли в Середиджион. Лорд-епископ присоединит свой голос к моему, прося примирения». «Лорд-епископ уже высказался», — сухо ответил Авейн. «И довольно красноречиво. Я никогда не был непримирим по отношению к моему брату, какие бы безрассудные поступки он ни совершал. Но убийство страшнее, чем безрассудный поступок, и необходимо раскаяться, прежде чем получишь прощение. Одно неразрывно связано с другим. Это Кадваладр послал тебя?» «Нет, милорд, и он ничего не знает о моем визите сюда. Он лишен всего, и я прошу вернуть ему его владение. Если он дурно поступил в прошлом, разве разумно лишать его возможности совершить добрый поступок в будущем? А то, что с ним сделали, — это крайность, так как он стал изгнанником в своей собственной стране, и у него нет ни клочка собственной земли. Разве это справедливо?» «Это меньшая крайность, — холодно произнес Авейн, — нежели то, что он сделал с Анаравдом. Земли можно вернуть. Жизнь вернуть невозможно». «Верно, милорд, но даже убивая, можно заплатить выкуп за кровь, а лишиться всего на всю жизнь — это тоже смерть». «Тут не простое убийство, а умышленное», — возразил Авейн, — «и ты это знаешь». По левую руку от Катфаэля сидел Кюхелин, весь сжавшийся, неподвижный, и сверлил взглядом Блери. Лицо молодого человека побледнело, а единственная рука так сильно сжалась в кулак на краю стола, что костяшки пальцев побелели. Не произнося ни звука, он, не мигая, мрачно смотрел на посланника Кадваладра. «Это слишком строгое наказание», — яростно запротестовал Блери, — «для поступка, совершенного сгоряча. К тому же ваша светлость не выслушала вторую сторону, то есть моего принца». «Для поступка, совершенного сгоряча, — невозмутимо возразил Авейн, — это нападение слишком хорошо спланировано. 8 человек, поддавшиеся порыву гнева, не поджидают в засаде 4 безоружных, ничего не подозревающих путников. Ты оказываешь плохую услугу своему господину, пытаясь его выгородить. Я не против примирения в том случае, когда переговоры ведутся должным образом». «Однако даже вам, Авейн, — вскричал вспыхнувший, как факел, Блери, — не мешает подумать о последствиях, которые может повлечь за собой упорство. Мудрый человек понимает, когда следует уступить, иначе можно и себе самому вырыть яму». Кюхелин, задрожав от ярости, привстал, но тут же опомнился и сел на место, безмолвный и неподвижный, как прежде. Хайвел даже не шелохнулся, и выражение его лица тоже не изменилось. От отца ему досталось самообладание. А непоколебимая уверенность в себе Авейна мгновенно прекратила беспокойный шепот и шорохи, возникшие на возвышении и перекинувшиеся вниз на другие столы. «Должен ли я расценивать это как угрозу, намек на страшный суд?» — осведомился Авейн самым любезным тоном, однако в голосе его зазвучали опасные нотки, так что Блери слегка отшатнулся, словно ожидал удара, и огонь в его черных глазах потух, а губы дрогнули. Наконец он собрался и ответил, но уже более осторожно. «Я только хотел сказать, что братьям не подобает ненавидеть друг друга, и подобная вражда не угодна Богу. Эта вражда не может породить ничего, кроме несчастья. Умоляю вас, восстановите вашего брата в его правах». «Пока что я не готов на это пойти», — задумчиво произнес Авейн, размышляя над подтекстом речей Блери. «Однако мы могли бы без спешки рассмотреть этот вопрос. Завтра утром я вместе с моими людьми отправляюсь в Эбер и Бангор, и вместе с нами едут люди-епископы и гости из Личфилда. Я подумал, что хорошо бы тебе, Блери Априс, присоединиться к нам и быть нашим гостем в Эбере. В дороге, да и у меня дома, ты бы смог лучше обдумать свои аргументы, а я бы лучше оценил те последствия, о которых ты упомянул». «Мне бы не хотелось, — медовым голосом продолжал Авейн, — навлечь несчастье необдуманными действиями. Так оцени же мое гостеприимство и садись вместе с нами за стол». Катфаэлю, да и многим другим в зале, было совершенно ясно, что у Блери нет выбора. Охрана Авейна поняла недвусмысленное приглашение своего начальника. Судя по напряженной улыбке Блери, он тоже все понял, однако принял приглашение с показным удовольствием. Впрочем, его устраивала возможность продолжать путь в обществе принца в качестве гостя или пленника и по пути в Эбер внимательно прислушиваться и присматриваться ко всему происходящему. Тем более, если его намек на страшные последствия означал нечто большее, нежели предвидение Божьего гнева по поводу вражды между братьями. Он сказал слишком много, чтобы слова его можно было принять за чистую монету. В качестве гостя, свободного или взятого под стражу, Блери мог не опасаться за свою жизнь. Он сел на предложенное место за столом епископа и, изобразив улыбку, выпил за принца. Епископ облегченно вздохнул, испытывая облегчение от того, что его миротворческая попытка не потерпела полный крах. Сомнительно, чтобы до него дошел тайный смысл происходящего. «Валлийские нюансы непонятны этому прямолинейному и благочестивому норманцу», — подумал брат Катфаэль. «Тем лучше для него. Он сможет теперь проводить гостей в путь, утешаясь тем, что сделал все возможное, дабы примирить братьев. А уж что из этого получится, от него не зависит». Кувшины с Элем снова пошли по кругу, и орфист принца принялся воспевать величие и добродетели рода Авейна, а также красоту Гуинеда. К удивлению Катфаэля, после певца поднялся Хайвел ап Овейн и, взяв арфу, принялся весьма сладкозвучно петь о женщинах Севера. Этот воин, оказавшийся еще и бардом, был прекраснейшим побегом этого прекрасного древа. Хайвел знал, что делает. Его песни разрядили напряженную атмосферу, смягчили сердца. Может, какая-то враждебность и осталась, но, во всяком случае, утешенный и успокоенный епископ этого не заметил. И вот они оказались наедине в своей комнате. Дверь оставалась слегка приоткрытой. Было тихо. Звуки сонно замирали в ночи. Брат Марк в задумчивости сидел на краю кровати, размышляя над всеми событиями дня. Наконец он сказал с убежденностью человека, обдумавшего все обстоятельства и пришедшего к твердому заключению. «Он хотел только добра. Он хороший человек». «Ну, лишь он...»